Глава 36. 1981 год. Фрэнк и Петти переживали тяжелые времена. Они изо всех сил старались завести ребенка, но у них ничего не получалось. Консультировались у одного врача за другим, однако все ответы были неутешительными. У Фрэнка недостаточное количество сперматозоидов, помочь ничем нельзя. Они обсуждали вариант усыновления, но Петти хотела своего малыша. Она говорила, что не винит его, это было бы неразумно и нечестно, твердила она, но он знал, что в глубине души у нее зреет недовольство. Она винила его загруженность, винила его в том, что он взваливал на себя кучу дел помимо основного рыбного бизнеса, а он на это отвечал, что если у них все же когда-нибудь родится ребенок, он хочет обеспечить его всем необходимым для счастливого будущего. Трудные наступили времена. Интимная жизнь превратилась в лихорадочную гонку, а тут еще, как назло, в один из благоприятных для зачатия дней Чикаго приказал Фрэнку отправиться в Вегас и решить там небольшую проблему. На самом деле Фрэнк обрадовался возможности исчезнуть на несколько дней. «Тебе нужны деньги», — сказал он себе, и это была правда. Но правдой было и то, что дома он маялся и искал любого предлога, чтобы уехать. Поэтому же он сверх меры загружал себя работой. Поэтому и поехал в Лас-Вегас. И они с Петти поссорились. «Ты едешь с дружками в Вегас сейчас?» «Сейчас», — мысленно подтвердил Фрэнк, «когда мне надо без радости и удовольствия исполнять супружеский долг». «Это работа». «Работа», — усмехнулась Петти. «Проматывать наши деньги, цеплять проституток — это называется работой. Я не играю в казино и не сплю с проститутками». «Так что ты делаешь в Вегасе? Смотришь шоу?» Фрэнк взорвался. «Это работа. Как ты думаешь, я зарабатываю деньги? Откуда берется еда на столе? Откуда деньги на врачей? Откуда?» «Что это за работа? Чем ты занимаешься?» «Тебе ни к чему знать», — выкрикнул Фрэнк. «Просто бери деньги, держи рот на замке и не задавай вопросов о том, что тебя не касается». «Как это меня не касается? Я твоя жена. Не стоит напоминать». Петти обиделась. Да он и сам пожалел о своих словах, еще прежде чем они сорвались с языка. Ему хотелось взять их обратно. Петти разрыдалась. «Я хочу ребенка». «Я тоже». Это было последнее, что он сказал, когда подходил к двери. И все же, надо признаться, долгая дорога в Вегас подействовала на него успокаивающе. Несколько часов одиночества и тишины. Никаких ссор, никаких взаимных упреков, никакого пугающего ощущения собственной несостоятельности. К тому же ему следовало хорошенько обдумать предстоящее дело, так как оно было не из простых. Донни Гарт, золотой мальчик, вундеркинд, наследник чикагского воротилы. Правда, никто не знал, насколько Донни богат, пока он не явился в Вегас и не купил отель «Паладин». Никому и в голову не приходило, что у него столько денег. Какое-то время все шло нормально, а потом Гарта одолела мания величия, и он отказался платить чикагской мафии долю от доходов со своего казино. Именно Фрэнк привез Кармине Антонуччи Гарту в Лахою, чтобы тот вправил ему мозги. Дом Гарта производил впечатление. Особняк в нормандском стиле с круглой, покрытой гравием подъездной аллеей и гаражом на 6 машин, среди которых были Феррари и Остин Хилли. Ничего не скажешь, вкус у Гарта не дурной. Он вышел на крыльцо, тщедушный человечек в накинутом на плечи и завязанном на груди желтом кашемировом свитере, в синей шелковой рубашке с расстегнутым воротом, в белых брюках и мокасинах. Гарт казался еще меньше, чем был на самом деле на фоне огромных деревянных дверей. Он улыбался и пожимал руки, однако было заметно, что ему не по себе от вида заявившихся к нему громил, и его очень беспокоит, как бы визитеры не попались на глаза соседям. Такие визитеры, как Кармине Антонуччи и Фрэнки Машина. Кармине был представителем чикагской семьи в Лас-Вегасе и надзирал за самым доходным бизнесом, от которого Гард хотел иметь свой кусок. Итак, Кармине не отказался от предложенного Гартом холодного чая, подождал, пока уйдет слуга, из вежливости сделал несколько глотков и, показав на Фрэнка, сказал: «С этим парнем надо дружить». «Знаете, почему его прозвали машиной?» «Нет». «Потому что он как автомат», — пояснил Кармине. «Никогда не промахивается. Я хочу получать прибыль от моего отеля, и если вы будете мне мешать, то придется послать к вам машину. Мы поняли друг друга?» «Поняли». У Гарта тряслись руки. Слышно было, как длинная серебряная ложка бьется о стакан. «Благодарю за чай», — сказал, поднимаясь Кармине. «Очень вкусный и освежающий. Спасибо за любезное приглашение поужинать с вами, но, увы, пора на самолет». Вот и все. Фрэнк не произнес ни слова. Он доставил Кармине в аэропорт, и на собственном самолете тот отбыл в Вегас. Донни Гард внял голосу разума. Но вскоре случилось нечто непредвиденное. У Донни Гарта заболела шея, и он решил попариться в сауне при отеле, когда туда пришел чикагский бандит Марти Бьянкафьоре. Марти неплохо поработал для Гарта, запугав других претендентов на покупку паладина, после чего вбил себе в голову, что Гарт ему что-то задолжал. Ну и пока оба сидели, завернувшись в полотенце, он заявил, что Донни отдает ему кусок бизнеса, или он отрывает кусок от самого Донни, причем существенный. У Донни Гарта шея разболелась еще сильнее. У него еще не высохли волосы, когда он позвонил Кармине. Донни Гарт был первостатейный, с занозой в заднице, однако паладин приносил кучу денег. Гораздо больше, чем выколачивал своими кулаками Марти. Напуганный Гард прятался в отеле, боялся нос показать из конторы, требовал дополнительной охраны, так что в конце концов Кармине позвонил Фрэнку. Донни Гард просил прислать именно его машину. Многие видели или, по крайней мере, слышали, что произошло между Гартом и Бьянкафьоре, поэтому чикагцы намеревались оставить послание, наших людей не трогать. Они хотели, чтобы Бьянкафьоре испустил дух на главной улице Вегаса, чтобы его труп был найден и выглядел ужасно. Но и Марти Бьянкафьоре был не промах. Он и сам в прошлом работал на чикагскую семью, был вооружен и настороже. Марти Бьянкафьоре ни за что не открыл бы дверь разносчику пиццы. «Это был первый человек, за которым пришлось по-настоящему охотиться», — вспоминает Фрэнк. 5 дней Фрэнк выслеживал его, изучал его привычки, примеривался к той или иной возможности, продумывал план действий. Он решил, что ночь подходит больше. Даже Фрэнки Машина поостерегся убивать человека на центральной улице Лас-Вегаса среди бела дня. «Нет, это пришло позже», — думает Фрэнк. «Когда чикагцы решили разобраться с Джо Боннано, в духе старых традиций. К счастью, Марти Бьянкафьоре работал с 8 до 2 в Цезаре. Обычно Марти отрабатывал свою смену, заходил в бар выпить 2 рюмки водки и шел к парковке, на которой оставляли свои машины служащие казино «Цезарь». Он всегда внимательно осматривался и отпирал машину на расстоянии, опасаясь бомбы, насколько понимал Фрэнк. И непременно заглядывал в салон, прежде чем сесть за руль, а потом быстро захлопывал дверцу и ехал домой. 1 раз он вызвал проститутку, 3 раза принимал душ, смотрел телевизор и отправлялся спать. «Убить его дома не составило бы труда», — размышлял Фрэнк. «Взломать дверь, когда он в душе, и застрелить его. Однако не это нужно Чикаго». Или, скорее, засранцу Гарту, которому вынь да положь преподать урок. Значит, на парковке. Но как? Нельзя стрелять в него, когда он выходит из казино. Слишком много возможных свидетелей, да и слишком велик риск, что дело обернется перестрелкой. Не хватало еще, чтобы случайный человек попал под пулю посреди города. Одно правило было свято для Фрэнка — никогда не впутывать посторонних. Свои люди, они знают, на что идут, чем рискуют, но какой-нибудь несчастный обыватель, честно накопивший денег, чтобы оттянуться в Вегасе, не должен умирать из-за того, что кто-то взорвался. Значит, остается автомобиль. Но стоит коснуться двери, и сработает сигнализация. Украсть ключи и сделать дубликат, а потом ждать, когда придет Марти. Но он тщательно проверяет машину, прежде чем сесть в нее, поэтому или убежит, или застрелит лежащего на заднем сиденье. Как залезть в машину? Есть только один способ. Марти должен сам пригласить тебя внутрь, решил Фрэнк. Но как этого добиться? У любого человека есть слабое место, этому Фрэнка учил Баб. Не такими словами, конечно. Мол, в каждой броне есть трещинка, и весь фокус в том, чтобы ее найти. У Баба был целый список трещин. Похоть, жадность, перечислял он, самомнение, гордыня, сознательные заблуждения. В смысле? Некоторые верят в то, во что хотят верить, ответил тогда Баб. Очень хотят. Марти всем, кто его слушал, похвалялся, что припугнул слабака Донни Гарта, да так, что тот трясется, как осиновый лист в своих шмотках от Гуччи. Мол, лучше Гарту не стоять у него на пути, иначе ему не сдобровать. Фрэнк сам слышал, как он нес эту чушь в баре после работы. А еще Марти отчаянно нуждался в деньгах. Фрэнк внимательно изучил финансовую сторону дела. Марти был азартным участником спортивных тотализаторов, и чем больше ставил, тем больше проигрывал. В итоге он задолжал кучу денег ядовитой гадине Герби Гольдштейну, и проценты росли как на дрожжах. Итак, когда позвонил Донни Гарт, Марти очень захотелось поверить в свою удачу. Да и Гарт был чертовски хорошим актером, прирожденным жуликом, который разыграл увертюру как по нотам. К этому времени его еще и научили четко выполнять инструкции, и в данном случае он выполнил их безупречно. Во время телефонного разговора Фрэнк сидел рядом с ним. «Марти, это Донни. Надеюсь, у тебя хорошие новости». «Марти, мы же друзья», — ответил Гарт. «Мне нужно было подумать. Я хочу поступить честно». «Как насчет 100 штук и обо всем забыть?» 100 штук? Да иди ты». Фрэнк слышал, как они торговались и сошлись на 250 тысячах долларов. «Прав был Баб», — подумал тогда Фрэнк. Бьянко Фьори поверил, потому что очень хотел поверить. Эта сделка тешила его самомнение и решала финансовые проблемы. Как там говорил Баб, «если хочешь поймать рыбку, дай ей наживку, которая утолит ее голод». «Наличными, Донни», — потребовал Марти. Фрэнк кивнул, и Донни сказал: «Послушай, Марти, это должно остаться между нами. Если пойдет слух, что на меня можно нажать, мне не жить в Вегасе». «Никого это не касается». «Отлично, Марти, спасибо, тогда я заброшу деньги к тебе домой». Настал решающий момент, Фрэнк на мгновение затаил дыхание. «Пожалуй, я бы предпочел более людное место». «Марти, ты не доверяешь мне». Бьянкафьоре лишь рассмеялся в ответ. «Не могу же я сунуть тебе чемодан с наличными деньгами прямо в Цезаре», — посетовал Гарт. Марти подумал пару секунд. «На парковке», — решил он, — «в моей машине». «После твоей смены?» «Ни хрена, днем». Марти знал то, что знали все. Никто, никто не посмеет напасть на него среди бела дня в центре Лас-Вегаса. Донни поглядел на Фрэнка. Фрэнк подумал пару секунд, потом кивнул. «Ладно», — согласился Донни, — «днем так днем. На чем ты сейчас ездишь? Какой у тебя номер на парковке?» «На пару дней уезжайте из города», — посоветовал ему Фрэнк. Побудьте в своем нормандском замке, устройте званый ужин, создайте себе алиби. Пей марочное вино в приятной компании, пока я буду убирать за тобой мусор, мысленно добавил он. Итак, Фрэнк, а не Донни, ждал Марти на парковке. И Марти это ой как не понравилось. Он опустил окошко и спросил, «Ты кто такой, где Гард?» «Он не придет». «Какого хрена?» Однако Фрэнк видел, как он пожирает глазами чемоданчик. «Деньги у меня, брать будешь?» «Никто никогда не отказывается от денег», — поучал его баб. «Иногда и надо бы, а они не могут». Марти тоже не смог. Он думал о том, чтобы отказаться. Фрэнк видел выражение его лица, но не устоял. Выйдя из машины, он прощупал Фрэнка от подмышек до лодыжек. «Жучка нет», — сказал Фрэнк. «Плевать мне на жучки, я ищу ствол». Оружие он не нашел и, вернувшись на водительское сиденье, открыл вторую дверцу. «Залезай». Фрэнк сел на пассажирское место. У Марти в руках был пистолет 45-го калибра. «Эй, я бы давно сдох, если бы не принимал меры предосторожности», — буркнул Марти. «Значит, деньги у тебя?» «В чемодане». «Страшно было», — вспоминает Фрэнк. «Если бы Марти схватил чемодан, выкинул пассажира из машины и уехал, второго шанса бы не представилось. А если бы он сразу открыл чемодан, Фрэнка давно не было бы в живых». Приходилось полагаться на знание его характера, на его сверхосторожность. Этот человек каждый вечер проверял свою машину, нет ли в ней бомбы. Он не собирался забирать с собой чемодан. По крайней мере, Фрэнк на это надеялся. «Покажи», — велел Марти. «Хочешь, чтобы я открыл его?» «А я что сказал?» Фрэнк положил чемодан к себе на колени, щелкнул замками, открыл крышку, взял пистолет 25-го калибра с глушителем и несколько раз подряд выстрелил через крышку чемодана. Потом положил пистолет обратно, закрыл чемодан, вылез из машины и пошел прочь. Прямо по Лас-Вегас-бульвару. Вернувшись в отель, Фрэнк тщательно протер спиртом пистолет и чемодан. Чикагцы предложили свою бригаду зачистки, однако Фрэнк никому не позволял убирать за собой. Недаром он выбрал 25-й калибр. Рассчитал, что пули, пробив крышку дешевого чемоданчика, потеряют скорость и застрянут в голове Марти. Смотритель обнаружил труп примерно через час. Сначала он думал, что у человека, упавшего лицом на руль, сердечный приступ, пока не заметил 5 пулевых отверстий в голове. Фрэнк же сел в свою машину и поехал через Мохаве. Там отыскал заброшенный рудник, разбил пистолет вдребезги и бросил его вместе с чемоданчиком в шахту. Вот так. Избавиться от оружия легче, чем от воспоминаний. Их не похоронишь в шахте. Однако после смерти Бьянкафьора произошло непредвиденное. Толстяк Герби Гольдштейн стал на всех углах орать, что покойник не отдал ему 75 тысяч его кровных долларов, которые вряд ли теперь отдаст, но кто-то ведь должен возместить ему потери. «Скажи Гарту, пусть заплатит», — распорядился Фрэнк, встретившись с Майком Пелло. «Шутишь? Пусть продаст одну из своих машин и заплатит», — повторил Фрэнк. «Передай, что так сказал Фрэнке машина». И Донни Гард отдал Герби Гольдштейну 75 штук. Так Фрэнк подружился с Герби Гольдштейном. Толстяк Герби сам отыскал Фрэнка после того, как Гард отдал ему деньги. Он сел в самолет, прилетел в Сан-Диего и потребовал встречи с Фрэнке машиной. Они встретились за ланчем. Если уж встречаешься с Герби, то обязательно за едой. Конечно, немало мафиози отзываются на кличку Толстяк. Пятерых Фрэнк знал лично, однако, если бы кто-то из них попробовал сесть на доску-качалку с 200-килограммовым Герби, то мигом оказался бы в воздухе, а Герби тем временем наверняка жевал бы шоколадку. Так или иначе, Гольдштейн пригласил Фрэнка на ланч. «Ты поступил как порядочный человек», — заявил он. «Я хотел лично выразить тебе свою благодарность». «Так было правильно». «Не все поступают правильно, тем более в наши времена». Герби заплатил по счету, который оказался немаленьким, а потом пригласил Фрэнка в гости. «Будешь в Лас-Вегасе, я тебе устрою веселые каникулы». Фрэнк вовсе не собирался ехать в Лас-Вегас и поначалу даже не думал об этом, однако о приглашении не забыл. Чем тяжелее и больше он работал, чем дольше безрезультатно исполнял супружеский долг, чем чаще они с Петти ссорились и изводили друг друга ледяным молчанием, тем заманчивее звучало у него в ушах предложение необъятного гангстера. И вот однажды, когда шеф-повар ни с того ни с сего устроил ему разнос за отличного желтохвостика, Фрэнк бросил кое-что из вещей в машину и укатил в Лас-Вегас. Едва оказавшись в Вегасе, Фрэнк позвонил Герби. Через 10 минут он уже устраивался в роскошных апартаментах в Паладине. Для начала он понежился в джакузи, потом поспал, а проснувшись, оделся и спустился в холл, где его поджидал Герби. Герби привел двух фотомоделей из «Плейбоя» — Сьюзен и Мэнди. Сьюзен, маленькая блондиночка с большой грудью, была с Герби, а Мэнди с блестящими каштановыми волосами до плеч, пухлыми губками и ласковыми карими глазами предназначалась Фрэнку. На ней было платье, которое ничего не скрывало, но с ее фигурой не надо было ничего скрывать. Фрэнк говорил себе, что не будет с ней спать, что она просто-напросто составит ему компанию в барах, за ужином, может быть, на шоу, чтобы он не чувствовал себя третьим лишним. Они тогда погуляли, погуляли на славу. Еда, вино, шоу. Фрэнку ни разу не позволили достать бумажник. Да и счетов он не видел, их не было. Герби давал большие чаевые, и все решалось само собой. Лучшие столики, лучшее вино от заведения. А после шоу их пригласили в артистическую на вечеринку. И женщины. Герби Гольдштейна никак нельзя было назвать привлекательным, хотя у него и имелось отдаленное сходство с Паваротти, которое, возможно, стало бы более явным, если бы тенор пару месяцев посидел на пудинговой диете. И в нем не было шарма, скорее уж антишарм. Отсюда, наверное, и пошло слово «отвратительный», казалось тогда Фрэнку. Герби и впрямь отталкивал многих своей прожорливостью, безобразными манерами за столом, реками пота, которые текли с его пухлых щек и из-под мышек. Вещи на нем всегда были мятые и в пятнах, от его похабного лексикона вяли уши, и многие жители Вегаса переходили на другую сторону улицы, лишь бы не здороваться с Герби. Однако женщины тянулись к Герби. Никаких сомнений. Едва начинался вечер, на Герби обязательно висела какая-нибудь сногсшибательная красотка, и, надо заметить, не проститутка, а танцовщица или модель или туристка. Естественно, они принимали от Герби подарки, иногда довольно дорогие, квартиры или машины, но влекли их к нему не только деньги. Им в самом деле нравилось проводить время с Герби, да и Фрэнку, его новый приятель, с каждым днем нравился все больше и больше. Но первый вечер... Они ввалились в Паладин в 3 часа ночи, и когда Фрэнк пожелал Мэнди спокойной ночи, она как-то странно посмотрела на него. «Я тебе не нравлюсь?» «Очень нравишься». «Тогда в чем дело? Ты не хочешь меня?» Его весь вечер мучила эрекция. «Еще как хочу. Тогда почему бы нам не доставить друг другу удовольствие?» «Мэнди, я женат», — она улыбнулась. «Это же просто секс». «Да нет, не просто. После 9 лет брака, из которых последние несколько лет никак нельзя было назвать счастливыми, ничего не могло быть просто. Мэнди вытворяла такое, о чем Петти и помыслить не могла, да и делать ни за что не стала бы. Фрэнк начал было как всегда, но Мэнди остановила его и ласково произнесла. «Фрэнк, давай я покажу тебе, как мне нравится». И она показала. Впервые в жизни Фрэнк ощутил себя по-настоящему свободным, потому что не надо было ничего добиваться, идти на компромиссы, брать на себя обязательства. Одно сплошное наслаждение. Проснувшись утром, Фрэнк пытался отыскать в себе чувство вины, но не сумел. Ему было хорошо. Отнюдь не расстроило его и то, что Мэнди уже ушла, оставив короткую записку «Мы отлично позабавились», со смеющейся рожицей вместо подписи. пришел к Герби, чтобы позавтракать вместе с Фрэнком. «Надо тебе попробовать еврейскую кухню», — сказал он, когда Фрэнк заказал себе яичницу с беконом, и добавил к заказу Фрэнка луковый бублик с копченой лососиной, сливочным сыром и кружком красного лука. Это был восторг. Контраст острого и пресного, воздушного и хрустящего — открытие для Фрэнка. Герби знал, что посоветовать. Стоило с ним разговориться, и становилось ясно, что его познания широки и разнообразны. Он отлично разбирался в еде, вине, драгоценностях и искусстве. Он пригласил Фрэнка к себе домой и показал ему свою коллекцию РТ и винный погреб. Примечание. Роман РТ, настоящая фамилия Тыртов, художник, представитель модерна, корифей графического дизайна и знаменитый модельер. Конец примечания. Герби никак нельзя было назвать культурным человеком, однако удивлять он умел. Взять, например, кроссворды. Это он приучил Фрэнка к кроссвордам, и это он мог решить весь кроссворд в воскресный «Нью-Йорк Таймс». Иногда Фрэнку казалось, что Герби мог бы ничего не записывать, разгадывать кроссворды в уме. Он был ходячим словарем, хотя, как ни странно, никогда не употреблял всякие умные слова в разговоре. «Думаю я, что называется, идиот-савант», — сказал он однажды Фрэнку, поинтересовавшемуся, в чем тут секрет. Примечание. «Идиот-савант» — умственно неполноценный человек, проявляющий незаурядные способности в какой-либо ограниченной области, французский язык, конец примечания. Когда же Фрэнк отыскал в справочнике словосочетание «идиот-савант», он понял, что ни один идиот-савант этого выражения не знает. «Ну, как вы с Мэнди поладили?» — спросил Герби, выходя из винного погреба на следующий день после того, как Фрэнк расшатал здание своего брака многочисленными творческими актами прелюбодеяния. «Можно и так сказать. Сегодня у нас другие девочки, очень симпатичные, очень», — объявил Герби. 5 дней спустя Фрэнк покинул Вегас, испытывая острый недостаток витамина Е, однако чувствуя себя отдохнувшим и довольным. После этого он много раз возвращался в Лас-Вегас и обычно бесплатно останавливался в Паладине, но иногда селился где-нибудь еще и платил за себя сам, не желая злоупотреблять гостеприимством Герби Гольдштейна.